Глава 70. Паутиновый храм. Автобус медленно летел вперед, рассекая прохладный ночной воздух. Из соображений безопасности Роза включила мощные прожектора и направила лучи прямо вниз, на погруженный в сумерки город, и теперь казалось, что автобус на огромных светящихся ногах шагает по улицам. Один раз, когда они пролетали над кварталами, захваченными смогом, снизу, словно гигантская змея, поднялась толстая струя дыма и потянулась за автобусом, как бы с любопытством принюхиваясь. Но Роза быстро сообразила, и автобус взмыл вверх, туда, где ветер дул гораздо сильней, и тогда смог свернулся кольцом и снова опустился в клубящуюся мглу. Диба взяла на руки Кисляя и, поджав ноги, легла на скамейку. Картонный пакет доверчиво прижался к ней, уютно устроившись в ее руках. «Завтра, — думала она, — я добуду нон-пушку. Ну, смог, посмотрим тогда, кто кого». Тут она неожиданно вспомнила своих родных, и сердце ее сжалось. Но усталость взяла свое, и она погрузилась в сон. Проснулась Диба очень рано. Разбудил ее толчок. Якорь их воздушного судна зацепился за одну из многочисленных антенн на крышах внизу. Диба выглянула в окно. Совсем недалеко, всего в нескольких улицах, дома были покрыты клубящейся мглой. Район был захвачен смогом. «Этого еще не хватало», — пробормотала Диба. Но не только это заставило биться ее сердце. Выглянув в другое окно, девочка увидела, что автобус, слегка покачиваясь, завис перед каким-то совершенно грандиозным и очень странным зданием. Ничего подобного Диба прежде не видела. Во-первых, здание это совсем не имело прямых плоскостей. Все было как-то криво и обвисло, словно вместо стен и других поверхностей была натянута ткань. Во-вторых, в нескольких местах поверхность его как бы вспучивалась, здесь образуя высокий и тонкий конус, там колонну или просто длинный и острый выступ, словно из этих тускло мерцающих и постоянно шевелящихся покровов растут ветви какого-то экзотического дерева. Еще это сооружение было похоже на множество в каком-то безумном беспорядке сшитых вместе гигантских палаток. Раскинулось оно на огромной площади. Здесь вполне мог бы разместиться большой стадион. Да-да, белые, сероватые и желтоватые поверхности его непрерывно колыхались и дрожали, словно перед Дибой лежало какое-то гигантское живое существо, по коже которого то и дело проходила волна дрожи. «О, Господи!» — снова пробормотала Диба. «Да это же паутина!» И действительно, циклопических размеров и неправильной формы каркас многотонным балдахином закрывала огромная масса паутины. Паутина покрывала его целиком, и многослойный покров этот был совершенно непрозрачен. В нескольких местах его поддерживали прочные растяжки, также свитые из паутины и прикрепленные к мостовой или же к стенам ближайших зданий. То здесь, то там в массе паутины виднелись коконы, в которых были плотно укутаны какие-то большие, неподвижные темные тела. «Ну вот тебе и Вебминстерское аббатство», — сказал Хэмми. По веревочной лестнице они спустились вниз, и тесной группой Скул, Обадей Финк, Роза, кондуктор Джонс, Хэмми, словеныш и прикид и котелок, картонный пакет Кисляй и Диба с книгой под мышкой некоторое время молча стояли перед этим величественным зданием. Гигантская паутиновая церковь мрачно нависала над ними, и стоило только подуть легкому утреннему ветерку, как растяжки начинали негромко гудеть. Казалось, какая-то неведомая угроза таится за этими зыбкими стенами. Над горизонтом уже поднималось нон-солнце, но и его неяркие лучи не смогли рассеять этой зловещей атмосферы аббатства. Казалось, все здание так и остается погруженным в густую тень. В нескольких местах аббатства паутиновый покров как бы заворачивался внутрь, образуя воронкообразные проходы, уходящие куда-то в мрачные недра здания. Одни из них начинались всего в полуметре над тротуаром, другие располагались высоко, почти у самой вершины самой высокой башни. И размерами они были самые разные. Одни — не больше кроликовой норы, другие — метров до двух в поперечнике. По такому проходу вполне мог бы пройти человек. «Ну что, полезли?» — предложил Хэмми, указывая на ближайший проход. «Ты знаешь, что там внутри?» — спросила Диба книгу. «Черное окно. Боюсь, это все. Больше информации у меня об этом нет». «Ну хорошо», — сказал Джонс. «Есть еще предложение». «Для начала надо все-таки посмотреть, что там внутри», — сказала Диба. «Быстренько заглянем, а потом снова выскочим и прикинем, что делать дальше». Остальные молчали, лишь тревожно переглядывались. Возле гигантского шатра, провисшего многочисленными складками, зыбкими сводами, сложным паутиновым плетением и узорами, царил полумрак. Джонс подобрал под ногами палку и швырнул ее в один из цилиндрических проходов. Все сразу насторожились и напряглись. Что сейчас будет? Паутина спружинила, палка отскочила и упала к их ногам. «А паутина-то вовсе и не клейкая», — заметила Диба. Они осторожно подошли к отверстию и ступили на упругую поверхность тоннеля. Было такое ощущение, будто они шагают по батуту. Однако Скул, не пройдя и пары шагов, вдруг остановился. Слишком тяжелы оказались его свинцовые сапоги. Нет, они не прорвали прочной паутины, но утонули в ней так глубоко, что дальше идти он просто не мог. «Оставайся снаружи и жди нас там», — прошептала Диба. Скул неуклюже развернулся и выбрался обратно. Тут Дибе бросилось в глаза, что Обадей Финк судорожно сжимает в руках свою коробку с походным набором ножниц и ниток с иголками, как будто это придает ему смелости. «Вам тоже лучше остаться вместе со Скулом, Обадей», — снова прошептала она. «Ты уверена?» «Совершенно. Стойте там и охраняйте вход». «Ну ладно, согласен. Осторожней там». Он, крадучись, направился к выходу. Хэмми, Джонс и Роза, пряча улыбки, наблюдали, как Диба распоряжается и отдает приказы. И даже славеныши, казалось, лукаво усмехаются, несмотря на полное отсутствие ртов. «Какая ты добренькая!» — съязвил Хэмми. «Молчи!» — отозвалась Диба. «Все равно нужно, чтобы кто-то охранял выход». «Ну, конечно!» — поддержал ее Джонс, открыто оскалив зубы. Диба нехотя усмехнулась в ответ, подняла голову и застыла на месте. Откуда-то сверху, из полумрака, прямо на них с огромной скоростью неслось что-то непонятное. «Джонс!» — крикнула она. Жуткое существо промелькнуло так быстро, что никто не успел толком и разглядеть его. Что-то темное и большое, с острыми углами и с торчащими во все стороны конечностями. Оно обрушилось прямо на Розу, снова взмыло вверх и пропало. А вместе с ним пропала и Роза. «О, Боже!» — подпрыгнув, закричал Джонс, но руки его поймали только пустоту. Таинственный похититель исчез в опутанном паутиной мраке.